Послание к римлянам. Всем нравится быть принятыми. Будь ли это клубом, специальной группой или кем-нибудь, кого мы любим, большинство из нас употребляет много усилий, чтобы быть принятыми. Неприятно быть всегда отверженными. Люди тратят много времени и денег, чтобы быть принятыми в определенную группу. Но нет ничего важнее, чем быть озабоченным, чтобы быть принятым пред Богом. И как прекрасно, что мы можем быть приняты им. Библия нам говорит об этом. Послание к Ефесянам описывает, чем обладает дитя Божие. Первая глава, 6 стих описывает верующего, как принятого возлюбленным. Слова «возлюбленным» относятся к Христу. И стих утверждает, что мы приняты пред Богом во Христе. Без Него мы не будем приняты. Как прекрасно знать, что когда мы поверили и доверились смерти Христа, предназначенной для платы за наш грех, что мы поэтому приняты через предсвятым и праведным Богом. Хотя мы не заслужили и сами по себе неправедные, однако Бог считает нас как имеющих правильное положение, потому что мы во Христе. Видите, Христос занял наше место на Голгофе. Он умер за грехи наши. То, что мы заслужили, Он взял на Себя, а что правдиво принадлежало Ему, Он дал нам. Все это предлагается нам Богом и доступно нам через принятие, но мы должны верить и тогда принять. Говоря о смерти Христа на Голгофе и что Он совершил, второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих объясняет: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Несмотря на то, что как человеки мы не можем понять полностью всего этого, Бог провозглашает в Слове Своем, и мы веруем этому. Мы не приняты пред Богом в самих себе и никогда не могли бы, но Христос занял наше место и заплатил за наказание нашей вины и предлагает нам свою праведность. Праведность Божия – тема всего послания к римлянам, которое мы совместно изучаем в этих беседах. В предыдущей беседе мы видели нужду в праведности. В этой настоящей беседе мы увидим, как Бог предоставляет эту праведность. Мы нашли, что все люди грешники, и так мы теперь узнаем, как все люди могут спастись. Последняя часть 3 главы к римлянам предоставляет нам великое вероучение об оправдании. Очень важно иметь в виду, что оправдание говорит о Божьем провозглашении человека праведным. Определение на своем месте. Оправдание является актом Божиим, посредством которого Он провозглашает верующего грешника праведником во Христе на основании законченного труда Христа на кресте. Рассмотрим это оправдание по частям. Во-первых, оправдание является актом Божиим. Оно не процесс и поэтому не имеет степеней. Каждый верующий, который оправдан, имеет то же самое положение пред Богом. Это акт Божий, а не продолжительный процесс. Во-вторых, это нечто, что делает Бог. Это не делается человеком. Никто не может оправдаться пред Богом. В-третьих, оно говорит о Божьем провозглашении нас праведными. Бог меняет праведность на наш счет вместо нашей греховности. Этот акт хранится в Божьих записях. Важно не смешивать оправдание с освящением. Освящение является процессом, посредством которого Бог делает нас более подобными Христу. Освящение может изменяться из дня на день, но оправдание никогда не изменяется. Мы или оправданы пред Богом, или нет. Мы не можем иметь его частично, или мы никогда не можем получить больше оправдания. Оправдание – просто акт Божий, посредством которого Он провозглашает праведным пред Собою. Если мы оправданы, нам не нужно быть оправданным опять. Однако, в то время Бог начинает процесс освящения, который является ежедневным предметом, включающим беспрерывный рост. Оправдание включает провозглашение Богом нас праведными, тогда как освящение включает произведение Бога нас праведным. Одно для Бога провозгласить нас праведными, но совсем другое для Бога сделать нас праведными. Прочитаем с 3 главы, начиная с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. 21 стих утверждает, что явилась праведность Божия, и следующее за ним выражение перечисляет различные характерные особенности этого божественного откровения. Сначала мы находим, что праведность явилась независимо от закона. Будем помним, что по закону Ветхого Завета праведность приходила через поведение, тогда как по Евангелию Нового Завета праведность приходит через веру. Выражение, о которой свидетельствует закон и пророки, напоминает нам, что закон свидетельствовал об этом Евангелии праведности, несмотря на то, что не мог ее предоставить. Начиная с книги Бытие, 3 главе, с 15 стиха, продолжая через Ветхий Завет, свидетельствуется о спасении через веру в Христа. Жертвоприношение Ветхого Завета и пророчество Ветхого Завета, включая Исаию 53 главу, свидетельствует об этой истине. Закон мог свидетельствовать о праведности Божией, но он не мог предоставить ему грешному человеку. Только Христос может это сделать. Посланием Галатам 2 глава 21 стих говорит: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Затем мы находим в 22 стихе, что праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Праведность пред Богом приходит через веру. Кто-нибудь может сказать: «Я верю в Бога», но этого недостаточно. Священное Писание говорит нам, что бесы веруют и трепещут. Должна быть индивидуальная и личная вера во Христа, умершего на Голгофе. В Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе сказано: «И тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Дальше 23 стих устанавливает факт, что это праведность для всех людей, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Мы все должны прийти к Богу и прийти тем же путем. И это через Христа. Единственным способом Бог может принять нас, это когда мы найдем наше правильное положение во Христе Иисусе. Затем 24 стих говорит: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Бог оправдывает нас даром без причины. У нас нет ничего доброго, и поэтому нет причины, почему Бог должен оказать благоволение нам. Мы не заслужили его. Это Божья благодать. 24 стих заявляет, что праведность приходит к нам через искупление во Христе Иисусе. Изучение слова «искупление» в Новом Завете может быть очень интересным. Имеется два основных слова в Новом Завете, которые мы переводим словами «искупленный» и «искупление». В послании к Римлянам 6 главе 23 стихе сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть. Христос заплатил это своей смертью». Другое основное слово означает «избавить» или «освободить» и «выпускать». Слово, употребленное здесь в 24 стихе, является усилительной формой и поэтому доставляет обе главные мысли. Христос заплатил цену, купил нас своей собственной кровью на Голгофе, и мы больше уже не продаемся и не связанные в рабстве греха, но освобожденные и выпущенные поклоняться и служить Богу. Бог совершил выкуп. В первом послании Тимофея 2 главе с 5 по 6 стих сказано: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Христос Сам заплатил. Евангелие от Марка 10 глава 45 стих также подтверждает: «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Это все приводит нас к факту, что Божья праведность приходит к нам свободно, но за великую цену. Она нам ничего не стоит, кроме посвящения Богу, но она стоит Христу и Его жизни. Послание к Римлянам, 3 глава 25 стих заявляет, что Христос стал нашим умилостивлением. Это слово просто означает, что сам Христос удовлетворил каждое праведное требование Бога и поставил своего Отца в такое положение, что Он может простить каждого, кто примет совершенное им верою. Много лет тому муж Божий старался объяснить шахтеру о бесплатном спасении, но шахтер не мог этого понять. Он должен заплатить за него, он спорил. Когда христианин спросил, «Как ты спустился в шахту сегодня утром?» «Просто», — ответил человек, — «я взял элеватор и спустился вниз». Тогда христианин спросил, «Не было ли это чересчур легко? Стоило ли чего-нибудь?» Человек засмеялся, «Нет, мне ничего не стоило, но компании, которая поставила элеватор, наверное, стоило много». И тогда человек увидел истину. «Мне ничего не стоит быть спасенным, но Богу стоило его жизни, его сына». Примите ли вы его дар? Примите ли вы Христа как вашего личного спасителя, чтобы быть принятыми пред Ним? Аминь.